Глава 4. Куда бы он ни шагнул, чего бы ни коснулся, что бы ни оставил нечаянно, неосознанно, все станет безмолвным свидетельством против него. Каждый контакт оставляет след. Лакаровский принцип обмена. Воскресенье, 10 декабря. Снег шел крупными хлопьями, кружась между городскими домами и беля ночные улицы. Было 3 часа утра, когда Энджи выключила мотор. Дворники в последний раз проделали глубокие арки на залепленном снегом стекле. Со смутной неприязнью она покосилась на освещенные витрины с товарами, выставленными по случаю Рождества. В старой туристической части города улицы были увешаны светящимися гирляндами. На другом берегу гавани здание законодательного собрания, обведенное светящимися трубками, сияло не хуже Диснейленда, отражаясь в черной воде. Из радиоприемника зазвучали серебряные колокола – в классическом исполнении Билла Кросби. Городские прохожие одеты по-праздничному. Энджи раздраженно ткнула в кнопку переключения станций. Вновь избранный мэр Джек Киллион и его кабинет будут приведены к присяге во вторник. Она выключила радио. Кое-где на газонах еще остались плакаты «Голосуй за Киллиона», хотя после муниципальных выборов прошло уже 2 недели. Киллиону удалось потеснить нынешнего мэра Патти Меркхэм с преимуществом всего 89 голосов, и теперь приходилось ожидать новой метлы, которая метет чисто и жестко, требуя от полиции решительных действий и отсутствия мягкотелости. Да здравствует демократия. Если Киллион не изменит своим предвыборным трескучим речам, он возьмется за дело со вторника, когда вместе со своими советничками официально вступит в должность. «Вернем городу былое величие». Для Энджи и ее коллег это означало, что вспыльчивый начальник управления полиции – станет еще невыносимее от киллионовских обещаний радикальных перемен. В столичной уголовной полиции и без того царила сложная тягостная атмосфера вечных перепалок по поводу криминальных сводок, бюджета, надбавок за сверхурочные, расходов на содержание персонала и процента раскрываемости. В довершение всего ходили слухи, что полетит голова самого шефа Гуннара, а на его место поставят кого-нибудь из киллионовских лакеев. Энджи пристроила машину возле готического собора Святого Оберна, темной тенью нависшего над простенькими зданиями католической больницы. Вынув из сейфа на консоли служебный пистолет, Энджи убрала его в кобуру, под курткой, натянула маленькую шерстяную шапку и вышла из машины. Быстрым шагом она направилась к запасному выходу, над которым светилась красная вывеска. Горгульи из собора следили за Энджи каменными глазами. Хольгерсон сутулился на оранжевом пластмассовом стуле у сестринского поста. Он походил скорее на едва очухавшегося уличного наркомана, чем на опытного детектива. При виде Энджи он сразу поднялся во все свои тощие 190 сантиметров. «Так что задержалась-то, Паларина?» «Где она?» Хольгерсон секунды 2 поглядел на напарницу и показал пальцем себе под глаза. «У тебя тушь потекла. Я спрашиваю, где она? Что у нас есть? Личность удалось установить?» «Пока в операционной, но уже переводят в реанимацию. Дежурная сидит наверху, она нам все расскажет. Их машина выезжала на вызов. На кладбище Росс-Бэй они приперлись одновременно со скорой. Жертва приходила в сознание?» «Не-а». Хольгерсон зашагал к лифту, на ходу отсалютовывая медсестрам 2 пальцами. Энджи нагнала его. Больничный запах антисептика, всегда необъяснимо раздражающий ее, сегодня чего-то особенно действовал на нервы. Хольгерсон нажал кнопку вызова. «Один из медиков сказал, что в машине они ее 2 раза теряли». «То есть?» «В том смысле, что она умирала, а они ее откачивали. 2 раза». В лифте Энджи, глядя на неровное отражение в полированном металле, попыталась оттереть тушь под глазами. Хольгерсон молча смотрел на нее. «В чем дело?» — не выдержала Энджи. «На улице снег, вот тушь и потекла». «Я молчу». «Хотя он вполне мог сказать. Ага, за 3 недели, которые мы вместе работаем, я ни разу не видел тебя с накрашенными ресницами». Несмотря на внешность недавно слезшего с иглы наркомана, Хольгерсон отличался редкой наблюдательностью и острым умом. Он оценивал Энджи с первого дня работы, складывая из кусочков картину и составляя свое представление о напарнице. Он много лет проработал в отделе по борьбе с наркотиками на севере провинции, откуда был родом, и в столице неоднократно участвовал в операциях под прикрытием. Его ленивая манера говорить и своеобразный лексикон могли обмануть кого угодно, и Энджи подозревала, что Хольгерсон делает это нарочно. Зато его можно было терпеть, в отличие от козла, которого ей попытались навязать в напарнике после Хаша. К тому же Хольгерсон к ней прислушивался довольно часто, и Энджи это нравилось. А больше она о нем практически ничего не знала. Не человек, а закрытая книга. Впрочем, она и не любопытствовала, чтобы, в свою очередь, не пришлось откровенничать. При виде детективов женщина-полицейский, ждавшая в коридоре, быстро поднялась со стула. Иногда Энджи казалось, что она и сама лишь вчера работала патрульной, а порой готова была поклясться, что прошло полжизни. «Детектив Паларина, отдел по борьбе с сексуальными преступлениями», — представилась Энджи. «Это Хольгерсон». «Констебль Тоннер», — отозвалась патрульная, открывая блокнот. «Мы с моим напарником Хикки первыми ответили на вызов. Я сопровождала потерпевшую в машине скорой, и с тех пор сижу здесь». Хикки остался на кладбище охранять место преступления и опрашивать свидетелей. «И на том спасибо». «А где потерпевшая?» «Ее только что перевезли в отделение интенсивной терапии». «Кто вызвал полицию?» — спросила Энджи. «Гид, который проводил экскурсию по местам обитания призраков». Сверившись с блокнотом, ответила Тоннер. «Некто Эдвин Лист. Он с группой из 4 человек наткнулся на девушку, лежавшую среди могил, и позвонил на 911». «Экскурсия? В такую погоду?» — не поверил Хольгерсон. Энджи покосилась на него, вспомнив видение, мелькнувшее на шоссе, когда она ехала мимо кладбища. «Видимо, именно в такие ночи показывается небезызвестный призрак дамы», — сказала Тоннер. «Мы приехали, когда врачи скорой уже работали с пострадавшей. Вся мокрая. Ну, естественно, переохлаждение. Без сознания, кровотечение из раны на лице и в области вагины. Юбка была задрана на живот, колготки разорваны либо распороты в районе промежности, ноги широко расставлены, но сапоги остались на ней». Несколько секунд все молчали. Энджи откашлялась. «Нам нужны фамилии и данные врачей скорой. Листа и его клиентов». «Вот, у меня есть». Хикки проверил документы экскурсантов и снял с них показания. «Где ее одежда?» — спросила Энджи. «Опись составлена, одежда убрана в пакеты». Констебль Тоннер кивнула на бумажные пакеты для вещественных доказательств у нее за спиной. «Сапоги Франческо Милано. Юбочка тоже брендовая». «Никаких документов, кошелька, телефона?» «Ничего». «Биологические следы полового акта собраны?» Сзади раздался резкий женский голос. «Перед нами стояла задача прежде всего спасти пациентку». Все обернулись. По коридору к ним шла врач в зеленом хирургическом костюме, высокая, с чистым волевым лицом. Глаза ясные, но в морщинках от усталости и напряжения. «Доктор Руф Финлейсон», — протянул руку хирург. Ее рукопожатие оказалось неожиданно твердым. «Энджи Паларина, а это Кьель Хольгерсон. Если пациентка в бессознательном состоянии и при наличии признаков сексуального контакта всякий раз возникает этическая проблема», — продолжала доктор Финлейсон. «Сбор биологических следов без согласия пациентки может усугубить у нее ощущение беспомощности, когда она придет в себя. Однако у меня есть необходимая квалификация для проведения этой процедуры. А политика больницы допускает определенную свободу действий с целью сбора улик, если это проводится при оказании неотложной помощи. Поэтому мы сделали, что смогли. Обычно собранные материалы мы храним у себя, пока не будет получено согласие на их передачу полиции, у пациентки либо у ее представителя, родственника или опекуна, или же у судьи». «И это все мы знаем», — перебила Энджи. «Как пострадавшая, мы можем ее увидеть?» Руф Финлейсон пару секунд посмотрела ей в глаза и вздохнула. «Сюда, пожалуйста». Ведя их по коридору, она оглянулась через плечо. «Не могли бы вы выключить мобильные телефоны? Их сигналы могут нарушить работу наших приборов». Энджи с Хольгерсоном послушно выключили телефоны перед палатой интенсивной терапии и вошли через отодвинутую врачом раздвижную дверь. Вокруг попискивали и шипели приборы. Внимание Энджи сосредоточилось на девушке, лежавшей на койке. Кислородные трубки пластырем приклеены у рта. К рукам тянутся трубки поуже. В них что-то часто капает. Датчики прикреплены к рукам, к груди. Лоб прикрыт свободной повязкой. Брюнетка, совсем молоденькая. У кожи какой-то странный оттенок. «А почему она синяя?» — спросил Хольгерсон. «От холода, что ли?» «Цианоз», — тихо ответила доктор Финлейсон, не отрывая взгляда от пациентки. «Так бывает, когда кислорода в крови опасно мало. Ее привезли с остановкой сердца. Чудо, что она вообще жива. Через 24 часа можно будет делать какие-то прогнозы. Но даже если она выживет, в мозгу, скорее всего, уже произошли необратимые изменения. Когда утонувшие поступают без сердцебиения, от 35 до 60% умирают в реанимации, а выжившие почти всегда остаются инвалидами». Энджи и Хольгерсон одновременно повернули головы к Финлейсон. «Утонувшие?» — с ударением переспросила Энджи. «Ее погружали в воду. Обычно в начале утопления происходит рефлекторный спазм гортани и перекрывает доступ воды и воздуха в легкие. В 10-20% случаев гипоксемия, пониженный уровень кислорода в крови, становится результатом длительного ларингоспазма. Это называется сухим или мнимым утоплением. но в ее случае присутствовала вода. Спазм прошел, и некоторое количество воды попало в легкие. Энджи некоторое время смотрела на Финлейсон, затем перевела взгляд на Хольгерсона. Ее что, нашли у воды? Возле Росбэй нет ни реки, ни пруда, только океан через дорогу от кладбища. Вода не морская, вмешалась врач. Физиологические механизмы гипоксемии при утоплении в соленой и пресной воде разные. Пресную воду в легкие затягивают за счет осмоса. Кровь разжижается, развивается гиперволемия, начинается разрыв эритроцитов. Уровень кальция резко возрастает, а концентрация ионов натрия и хлора падает, изменяя электрическую активность сердца. В результате наступает желудочковая фибрилляция, и спустя 2-3 минуты сердце останавливается. Астматическое давление у соленой воды и крови примерно одинаковое, поэтому кровь, наоборот, сгущается, и сердце начинает усиленно работать. Остановка наступает только через 8-10 минут, однако пострадавшая в любом случае тонула. Энджи подошла ближе к кровати, и ее сердце сжалось. Совсем ребенок, на вид лет 15, как Эллисон Фернихок или Салли Риттер. Правда, в отличие от них, довольно пухленькая. Волосы со следами засохшей крови приглажены наверх. Сам лоб закрыт повязкой. Кожа вокруг рта красная, воспаленная. Энджи внимательно оглядела пострадавшую. Фиолетовые следы веревки на шее и запястьях, сорванные ногти, некоторые буквально вырваны с мясом. Один палец в металлической лангете. На предплечьях множественные ссадины и кровоподтеки. Значит, сопротивлялась, боролась за жизнь. «Можно увидеть рану на лбу?» — тихо попросила Энджи. Врач поколебалась, сжав губы, но осторожно приподняла повязку. Разрезы почистили и зашили, но было видно, что это идеально ровное распятие, причем нижний край креста заканчивался точно между бровей. «Разрез глубокий, до лобной кости, сделан тонким лезвием», — пояснила доктор Финлейсон. «Вроде бритвы, скальпеля или, знаете, такого канцелярского ножа с выдвигающимся лезвием». Энджи бросила в жар. У Ферни, Хок и Риттер были такие же кресты на лбу. Совпадали и размер, и форма. Да и конец креста приходился между бровей. Но у прежних жертв распятия были нарисованы красным несмываемым маркером, а не вырезаны на коже. Энджи нагнулась, чтобы получше рассмотреть волосы над лбом. Сердце забилось чаще, когда она нашла то, что искала. У нее сострижена прядь посередине. «Дандер не ошибся», — прошептал Хольгерсон. «Он не только вернулся, но и развернулся». «Если это он», — оборвала его Энджи, — «я предпочитаю подождать с выводами, пока у нас не будет убедительных доказательств. Да, пожалуйста, придержу свои глупые замечания при себе». «Следы проникновения», — спросила Энджи у врача. Этот ублюдок оставил свою визитную карточку. «Семя заметить не удалось, но вообще трудно сказать из-за кровотечения». Финлейсон поглядела Энджи в глаза. Гениталии изуродованы тем же лезвием. Врач поколебалась и добавила, причем в глазах появился нехороший огонек. Ей сделали обрезание. У Энджи кровь отхлынула от лица. То есть? Отрезанный капюшон и головка клитора, и малые половые губы. Энджи чувствовала, как сердце точно молотом бьет изнутри о ребра. «Нужно провести подробное медицинское обследование», — быстро сказала она. «Фотографии? Мы все сфотографировали и задокументировали. Во время операции, детектив. Мы собрали все выделения, взяли образцы крови, соскобы из влагалища, слюну, все из-под ногтей. А вам нужно выполнить ваш долг и найти ее ближайших родственников, пока мы ее не потеряли». Лицо врача напряглось, пока она говорила. И Энджи узнала исказившую черты тихую, едва сдерживаемую ярость. Энджи, не всегда умевшая держать себя в руках, сразу чувствовала такие вещи. Именно эта агрессивная энергия привела ее на работу в отдел по борьбе с сексуальными преступлениями и заставляла лезть из кожи вон, чтобы перевестись в убойный. «Обещайте мне», — еле слышно сказала врач, — «обещайте, что вы арестуете этого выродка». Во рту у Энджи пересохло. На языке ощущался противный вкус водки, выпитой в клубе. Дверь палаты резко отодвинулась, и на пороге появилась медсестра. «Доктор Финлейсон, доктор Насим хочет срочно переговорить с вами». Врач извинилась и вышла. Энджи снова повернулась к Джей Доу и осторожно тронула ее за руку. Кожа была холодной, как лед. Энджи перевернула синеватую кисть ладонью вверх. На мякоти отчетливые следы порезов. Хваталась за лезвие. Самые глубокие были зашиты. «Кто это сделал с тобой?» «Как-то очутилась на кладбище. Зачем тебя туда понесло в такую погоду? Да еще ночью». «На ногтях-то был гелевый маникюр», — заметил стоявший рядом Хольгерсон. «Милирование тоже свежее. Она следит за собой, гордится своей внешностью. А сапожки-то Франческо Милана тянут больше 1000 зелененьких». Энджи взглянула на него снизу вверх. «Откуда ты знаешь?» «Я много чего знаю, Паларина». Она рассматривала его бородку, бледные впалые щеки, беспокойный взгляд. «Насколько они знают друг друга? Насколько вообще можно узнать человека?» «Я только говорю», — продолжал Хольгерсон, «что у нашей девочки мегадорогие вкусы и соответствующие средства. Она не какая-нибудь бездомная наркоманка, ее будут искать». Энджи кивнула, повернулась и пошла к двери. «Мы куда-то едем, Паларина?» — поинтересовался Хольгерсон, выходя к ней в коридор. Энджи достала телефон. Толкнув двери на выходе из отделения интенсивной терапии, она набрала дежурного. Тоннер по-прежнему ждала в коридоре. Энджи пошла к патрульной, прижимая телефон к уху. «Паларина?» — окликнул ее Хольгерсон. «Что происходит? Куда мы?» «На кладбище», — бросила Энджи, едва повернув голову. «И мне там нужны эксперты». В темноте поинтересовался он, нагнав Энджи. «Начнем, как только рассветет. Если затянем, снег и ветер уничтожат последние следы». Слушая гудки в трубке, она обратилась к Тоннер. «Отвезите мешки в лабораторию и проследите, чтобы порядок передачи и условия хранения были строго соблюдены». Трубку сняли. Энджи попросила немедленно прислать криминалистов на кладбище Росбей. Затем позвонила в отдел поиска пропавших и оставила сообщение с описанием пострадавшей, спросив, не заявляли ли об исчезновении, подходящей по приметам девушки. Потом оставила сообщение для дежурного сержанта отделения надзора за рецидивистами с просьбой проверить, не поселились ли в Виктории ранее судимые за соответствующие преступления. Если это серийный насильник из старых дел с распятием, о нем 3 года ничего не было слышно. Либо же информация о его преступлениях не просочилась в печать. Утром нужно будет заставить дежурного еще раз проверить по ВИКЛАС, базе данных по преступлениям, не зарегистрировано ли похожих нападений. Энджи шла к лифту, говоря по телефону, и шаги в байкерских ботинках отдавались оглушительным эхом в стерильном больничном коридоре. В ней кипели давно копившаяся ярость и адреналин. На этот раз она его возьмет. Прижмет мерзавца к ногтю. Она сделает это ради Хаша. Ради этой докторши. Ради всех потерпевших, которые не могут ничего сказать. Энджи зло ткнула в кнопку лифта. «А мы с тобой еще напарники, Паларина?» — поинтересовался Хольгерсон, подходя сзади. «Что?» Дверцы разъехались. Энджи вошла, но Хольгерсон неожиданно цепко ухватил створку, не давая закрыться. «Я говорю, мы еще напарники?» «Ты едешь или нет?» Он прошелся взглядом по ее костюму и медленно ступил в кабину, позволив дверцам закрыться. Лифт опустился. Хольгерсон смотрел, как одна за другой загораются кнопки этажей. «Ты уж у тебя все равно размазано». В уголках его рта шевельнулся намек на улыбку. «Лайт-версия Элис Купер. Но тебе идет, особенно для поездки на кладбище. Темная сторона и все такое». Он повернулся к Энджи. «Все мы видим в зеркале призраков, да, Паларина?» Взглянув ему в глаза, Энджи уловила некий вызов. «Значит, наша пострадавшая пошла и утонула», — подытожил Хольгерсон. «Теперь дело передадут в отдел убийств». Энджи промолчала. «Насколько я знаю, если клиент обречен, то это покушение на убийство, и отдел...» «Расследование ведем мы», — отрезала Энджи. «Врач не сказала, что пациентка не выживет. Она лишь предупредила, что все решится в ближайшие сутки». Лифт зажужжал и, вздрогнув, остановился. «Это дело мы в убойной не отдадим», — добавила Энджи. Хольгерсон на секунду поднял на нее глаза. «Почему у меня ощущение, что работа с тобой не окажется синекурой?» Белая вспышка света, в которой снежные хлопья показались серебристыми, ослепила детективов на выходе из больницы. За ней последовало новое. «Черт», — сказал Хольгерсон, прикрывая глаза ладонью. Из тени с большим фотоаппаратом в руках выскочила миниатюрная женщина в огромном дождевике. «Опять это питбулиха из таблоида». «Детективы!» Запыхавшись, сказала репортерша. Ее щеки были розовыми от холода, лицо под козырьком черной шапки мокрым. «Мэри Уинстон, криминальный репортер Сити Сан». «Что вам нужно?» — перебил Хольгерсон. Она навела на него камеру и щелкнула снова. «Господи!» — вздохнул Хольгерсон, оттолкнув фотообъектив буквально от лица. «Такие, как вы, когда-нибудь спят?» «В Сент-Джуд находится девушка, ставшая жертвой жестокого изнасилования. Ее нашли ночью на кладбище Росбей. Какие подробности вы можете сообщить?» Энджи и Хольгерсон переглянулись. «Вы что, в 3 утра в воскресенье слушаете полицейскую волну?» — поинтересовался Хольгерсон. «Личной жизни вообще нет, что ли?» «А я проезжала мимо Росбей и увидела скорую, врачей и девушку. Затем приехала патрульная машина, и 2 полицейских долго говорили с экскурсионной группой, которая подавая призраков. Я сделала фотографии, я точно знаю. Жертву привезли в эту больницу, а теперь приезжаете вы, отдел сексуальных преступлений. Вы уже установили ее личность? Сколько ей лет? Что произошло? Преступник все еще на свободе? Другие девушки тоже в опасности?» Энджи испепелила ее взглядом и пошла к своей машине. «В каком она состоянии?» — кричала сзади репортерша. «Она жива, раз ею занимаются врачи. Что она делала на кладбище? У вас есть подозреваемые? Что говорит новый мэр? Как очередное изнасилование вяжется с обещанным закручиванием гаек?» Энджи дошла до своей Crown Vic и открыла замок, пискнув пультом. Мэри Уинстон нагнала детективов в Тараторе. «Слушайте, я все равно буду писать на том материале, что у меня есть, поэтому...» Энджи обернулась. Репортерша замолчала и попятилась. «Придержите свои снимки», — тихо сказала Энджи прямо ей в лицо. «Не спешите со статьей, тогда мы дадим вам эксклюзив. Надолго придержать? Хотя бы пока мы не сообщим родственникам». «Значит, вы все-таки установили ее личность?» «Да», — солгала Энджи. «Это Аннелиза Йенсен? Студентка, пропавшая 2 недели назад». «Хольгерсон, ты едешь?» Сев за руль, Энджи громко захлопнула дверь и стянула мокрую шапочку. Хольгерсон, чертыхнувшись, опустился на пассажирское сиденье. «Чертова кукла бежит впереди паровоза. Думаешь, она обождется статьей?» «Нет». Энджи завела мотор и выехала со стоянки. «Наша Джейн Доу совершенно не подходит под описание Аннелизы Йенсен. Это ты могла смело сказать». «Я не общаюсь с прессой. Ты же только что пообещал эксклюзив. Чтобы она заткнулась, черт бы ее побрал». Хольгерсон выругался и уронил голову на подголовник. Дворники скрипели. Спустя несколько минут он вдруг сказал. «Она довольно красивая, со своими черными колючками и бледной кожей. Еще бы не скверные зубы. А ты откуда знаешь про волосы колючками? Она же в шапке». «Не первый раз вижу». «Вот не знала, что ты предпочитаешь подобных женщин, Хольгерсон». «О, Поларина становится любопытной». Раздражение заставило Энджи стиснуть руль. Кто-то слил ей информацию. Сама она не могла столько разнюхать. «Это не я. Ты же слышала. Она сидела на полицейской радиоволне». «Да нет, это ты сказал, что она слушала радиопереговоры наших».